Энн Перри. «Вор с Рутленд Плейс». Роман. Перевод с английского Сергея Самуйлова. Серия «Любимый детектив английской королевы». Москва. Эксмо. 2013. Категория 16+. Посвящаю. Отцу с любовью, Джуди с дружеским чувством, городу Торонто с благодарностью. Глава первая. Шарлотта Пит взяла письмо и взглянула на посыльного с некоторым удивлением. Он смотрел на нее большими умными глазами. Уж не ждет ли вознаграждения? Она надеялась, что нет. Они с Томасом лишь недавно переехали из их бывшего дома в этот, более просторный, с еще одной спальней и небольшим садом, потратив все свои сбережения. «Ответ будет, мэм?» Бодро промолвил мальчуган, слегка удивленный ее медлительностью. Обычно его посылали в более богатую часть города. Здешние жители услугами посыльных не пользовались. Но именно в таком месте ему хотелось бы жить когда-нибудь в туманном взрослом будущем, в собственном отдельном доме с чистым крыльцом, занавесками на окнах, парочкой ящиков для цветов и красивой женщиной, которая встречала бы его вечером на пороге. «О!» — облегченно выдохнула Шарлотта. «Минутку». Разорвав конверт, она вытащила единственный лист бумаги и прочла. «Лондон, Рутленд Плейс, 12. 23 марта 1886 года. Моя дорогая Шарлотта, недавно у нас случилось нечто столь невероятное и возмутительное, что мне понадобился твой совет. Более того, учитывая, как хорошо ты разбираешься в делах трагического или даже преступного свойства, возможно, ты даже сможешь мне помочь». Конечно, это не имеет ничего общего с теми возмутительными делами, в которые, к несчастью, ты оказалась втянута раньше, на Парагон Уок, ни, слава богу, с тем ужасом, что творился на Ресурекшн Роу. Всего лишь небольшая кража. Но поскольку пропавшая вещица была мне очень дорога, из-за ее утраты я пребываю в глубоком расстройстве и страстно желаю ее вернуть. Дорогая, ты ведь мне поможешь в этом? По крайней мере, советом. Я знаю, что у тебя есть служанка, которая сможет присмотреть в твое отсутствие за Джимаймой. Если завтра к часам 11 утра я пришлю за тобой карету, не будешь ли ты так добра приехать и позавтракать со мной? Заодно и поговорим об этом скверном деле. С нетерпением жду встречи с тобой. Твоя любящая мать, Кэролайн Эллисон». Шарлотта сложила письмо и вновь посмотрела на мальчика. «Если подождешь немного, я напишу ответ», — сказала она с легкой улыбкой и спустя какое-то время вернулась с запиской. «Благодарю, мэм», — посыльный кивнул и умчался. Судя по всему, на большее он и не рассчитывал, а вознаграждение получал от отправителя. В любом случае, он оказался достаточно смекалист, чтобы понимать, кто чего стоит и кто готов поделиться имеющимся, а кто нет. Шарлотта закрыла дверь и прошла по коридору в кухню, где ее полуторагодовалая дочь Джимайма, сидя в яслях, грызла карандаш. Шарлотта рассеянно забрала карандаш, вручив взамен цветной кубик. «Я же просила не давать ей карандаши Грейси». Обратилась она к чистившей картошку девчушке-служанке. «Она не понимает, для чего они, только жует. Даже и не видела, что он у нее, мэм. Дотягивается через прутья до чего угодно. Зато ни в печь, ни в угольный ящик не лезет». На перилах манежа висели счеты из разноцветных деревянных шариков, и Шарлотта, опустившись на колени, легонько провела по ним пальцами. Привлеченная стуком Джимайма тут же поднялась. Шарлотта стала отсчитывать шарики, а Джимайма, старательно переводя взгляд со счетов на мать и ожидая одобрения, повторяла за ней слова. Мысли Шарлотты занимала не столько дочь, сколько мать. Родители, на удивление, хорошо восприняли ее заявление о намерении выйти замуж, подумать только за полицейского. Эдвард слегка поворчал, но вскоре успокоился и лишь спросил, совершенно ли она уверена в том, что делает. Кэролайн же сразу поняла, что ее несносная дочь нашла того, кого действительно любит. и столь радикальное, как в общественном, так и в финансовом плане, падение будет для нее гораздо менее тяжелым испытанием, чем любезно устроенный брак с тем, кого она не любит, и кто, возможно, не удостоит ее должным вниманием и уважением. Но хотя родители и любили ее по-прежнему, вряд ли Кэролайн послала бы за дочерью по делу столь тривиальному, как мелкая кража. В конце концов, подобное случается отнюдь нередко. Если речь идет о безделушке, то ее могла позаимствовать одна из служанок, покрасоваться в свой выходной вечер. Стоит лишь обронить парочку прозрачных намеков, и вещицу тут же вернут. Слуги окружают Кэролайн всю ее жизнь. Уж она-то должна бы уметь решать такого рода проблемы без совета со стороны. И все же съездить стоит, день будет погожий, а она уже и так порядком загнала себя, приводя новый дом в желаемый вид. «Завтра мне нужно будет уйти, Грейси», — заметила Шарлотта мимоходом. «Мать приглашает на ланч. Гардины могут подождать и до послезавтра». «Тебе же придется присмотреть за Джемаймой и отмыть пол и тот деревянный шкаф, что стоит в углу. И добавь в воду побольше мыла. Никак не могу привыкнуть к тому, как он пахнет». «Да, мэм, надо будет еще и стиркой заняться. А с Джемаймой, если будет хорошая погода, мне погулять?» «Да, было бы чудесно». Шарлотта выпрямилась. «Если она будет отсутствовать большую часть завтрашнего дня...» Лучше сегодня позаботиться о хлебе и посмотреть, как сидит на ней лучшее дневное платье, провисевшее всю зиму в шкафу. Грейси всего 15, но она серьезная и проворная, и в Джемайме души не чает. Шарлотта еще раньше сказала ей, что через полгода заботиться придется уже о двоих младенцах, и на плечи юной служанки ляжет дополнительная нагрузка. Как по стирке, так и по готовке и прочей работе по дому. Подобная перспектива Грейси отнюдь не обескуражила. Напротив, как показалось Шарлотте, даже обрадовала. Грейси и сама из большой семьи, и шумного, постоянно чего-то требующего детского общества, ей, похоже, даже не хватает. Томас, пришедший с работы около 6, выглядел усталым. Большую часть дня он потратил на поиск парочки драгсменов, воров, промышляющих в основном кражами из экипажей, но результатом хождений стали лишь с полдюжины туманных описаний. Столь опытному инспектору, как он, и не поручили бы это дело, не будь одной из жертв некий знатный джентльмен, обратившийся в полицию с явной неохотой. Мужчина лишился карманных золотых часов, унаследованных от тестя, и отнюдь не горел желанием объяснять их отсутствие. Шарлотта встретила Томаса с волнением и облегчением, странным, особенным чувством, которое она всегда испытывала при виде своего растрепанного, сбившийся на сторону воротник, измятый костюм мужа. Несколько долгих минут она продержала его в объятиях, после чего наградила горячим супом и ужином.